что уже вечер. Почему ты был такой? Наверное, из-за принца датского. Мы страшно устали и проголодались. Мне захотелось вина. При свете лампы мы тут же съели все, что у нас было приготовлено. Ливерную колбасу, хлеб с сыром и крес-салат. В открытые окна лился синий соленый вечер и заглядывал в комнату. Я допил все вино. Почему я был таким? Решил ли я вдруг, что Джулиан убила Присциллу? Нет. Ярость, гнев были направлены против меня самого через Джулиан. Или против судьбы через Джулиан и меня. Но, конечно, эта ярость была и любовью, проявлением божественной силы, безумной и грозной. «Это была любовь», — сказал я ей. «Да-да». Во всяком случае, я преодолел первое препятствие. И хотя мир опять переменился, он снова оказался не таким, как я ожидал. Я предвидел, что на меня снизойдет всеупрощающая уверенность. Но мое отношение к Джулиан по-прежнему уходило во мрак будущего, насущного и пугающего, динамичного и меняющегося, казалось, каждую секунду. Девочка была уже другой, я был другим. И это то тело, каждую частицу которого я боготворил, словно высшей силой внесло страшные абстракции в самую сердцевину страсти. Минутами я дрожал и видел, что Джулиан тоже дрожит. Мы трогательно утешали друг друга, будто только что спаслись от пожара. «Я починю твою цепь, вот увидишь». «Зачем? Можно просто завязывать ее узлом. И овечий череп тоже склею. Он вдребезги разбился. Я его склею. Давай задернем шторы. У меня такое чувство, будто к нам заглядывают злые духи». «Мы окружены духами. Шторами от них не спастись». Но я зашторил окна и, обойдя стол, встал за ее стулом, чуть касаясь пальцем ее шеи. Тело у нее было прохладное, почти холодное. Она вздрогнула, выгнула шею. Больше она никак не отозвалась на мое прикосновение. Но я чувствовал, что наши тела связывает непостижимая общность. Пришло время объясниться и на словах. Слова стали другими, пророческие, доступные лишь посвященным. «Я знаю», — сказала она, — «их толпы. Со мной никогда такого не было. Слышишь море? Совсем рядом шумит, а ветра нет». Мы прислушались. «Брэдли, запри, пожалуйста, входную дверь». Я встал, запер дверь и снова сел, глядя на Джулиан. «Тебе холодно?» «Нет, это не холод». «Я понимаю». На ней было голубое в белых ивовых листьях платье, в котором она убежала из дому. На плечах легкий шерстяной плед с кровати. Она смотрела на меня большими, широко раскрытыми глазами. Лицо ее то и дело вздрагивало. Было пролито немало слез, но больше она не плакала. Она так заметно повзрослела, и это так ей шло. Уже не ребенок, которого я знал, но чудесная жрица, пророчица, храмовая блудница. Она пригладила волосы, зачесав их назад, и лицо ее, беззащитное и отрешенное, обрело двусмысленную красноречивость маски. У нее был ошеломленный, пустой взгляд статуи. «Ты мое чудо, мое чудо!» «Как странно!» — сказала она. «Я сама будто совсем исчезла. Со мной еще никогда такого не было». «Это от любви». «От любви?» «Вчера и позавчера я думала, что люблю тебя».